Бруно услышал непонятные звуки, которые показались ему голосами то ли ангелов, то ли еще каких-то небесных созданий. Все его существо было залито лучами света, которые слепили сознание. Он попробовал открыть глаза, но помешал внезапный страх. Где он находится? Неужели это и есть та самая пресловутая смерть, но только без всяких чудовищ, черепов или скелетов с косами? Мысли в голове у Бруно путались, и он не мог вспомнить ничего, кроме белого облака, которое постепенно всасывало его, а потом растворило в невероятном покое, какого он не испытывал никогда в жизни. Жутко было подумать, что ему довелось попасть в потусторонний мир, откуда прежде повылезли монстры, заполнившие туннели поезда призрака. Но, наконец, он все-таки рискнул оглядеться и увидел мягкие отсветы солончака и сияющий океан, в котором заблудился по вине цыган. Голоса, звучавшие рядом, становились все более отчетливыми, но понять, о чем шла речь, Бруно не мог. «Свет!» — внезапно вспомнил он. В любом случае, все это имело некую связь с Богом, так что боливийцы, возможно, не так уж и ошибались, донимая его своими советами. Наконец-то он отыскал свет, а ведь всю жизнь прожил в потемках. Бедняга принялся ощупывать свое тело, стараясь удостовериться, что пока еще находится в земном мире, и тотчас обнаружил, что лежит на чем-то вроде кушетки, и его рассматривают странные типы в темных очках, у которых голова и все тело были замотаны тряпками. «Кто ты такой, и что ищешь в этих местах, сеньор чужестранец?» — спросил один из них с акцентом, которого Бруно никогда раньше не встречал. Ему даже почудилось, что говорят на каком-то другом языке, хотя все было понятно. Он приподнялся, пораженный неожиданной мыслью, что изъясняться так мог один только Бог. «Это я, господин, твой сын Бруно. Наконец-то мне дано узреть тебя!» — воскликнул он смиренно и со слезами на глазах. А необычные люди, стоявшие рядом, посмотрели на него с еще большим любопытством. «Да будет вам известно, что спастись вам удалось буквально чудом. В самый последний миг мы подобрали вас и вернули в мир живых», — объяснил второй, который цедил слова со слюнявыми призвуками и при этом разглядывал самые мясистые части его тела. «Благодарю тебя, Господи!» — произнес Бруно, складывая ладони у груди. Третий тип грел воду в огромном котле, пользуясь системой зеркал, которые усиливали жар солнечных лучей. Он сказал первому: «Ваша милость, этот человек безумен, но он перегрелся на солнце и совсем лишился рассудка». «Дайте ему мате, вдруг очухается, а мы подождем, пока закипит вода», — приказал первый. Потом вознес к небесам какие-то древние молитвы и только потом добавил: «Провидение вспомнило о нас и послало нам пищу насущную. Да будут благословлены наши предки». Когда умиравшему от жажды Бруно подали мате и несколько тортас фритас, он сделал жадный глоток, но его передернул от отвращения. Он тотчас изверг из себя выпитую жидкость, хотя и после этого во рту продолжало нестерпимо гореть. Мате было приготовлено на соленой воде. «Мне жаль, что наше угощение вам не по вкусу, но ничего другого у нас тут нет», — стал извиняться первый мужчина, помогая Бруно встать на ноги. Тот подошел к дверному проему и увидел, что находится в доме с соляными стенами и с крышей, сделанной из соломы и веток. Снаружи лежали горки соли, стояли блоки соли и мешки с солью, а с другой стороны расположились ровными линиями резервуары с чистейшей голубой водой. Бруно понял, что находится на берегу солончака отчаяния среди тех, кто промышляет добычей селитры. Это они нашли его полумертвого и уже без сознания. Бруно стал понемногу вспоминать, кто он такой и как здесь очутился, а главное, куда направлялся. Тут же у стены стоял его мотоцикл и лежали его вещи. Все было в целости и сохранности. Он кинулся к рюкзаку, дрожащими руками отыскал там бутылку с пресной водой и прилип к ней под изумленными взглядами негаданных спасителей. Лицо Майтон возникло у Бруно перед глазами яркой вспышкой, хотя оно и казалось слегка расплывчатым, а не таким четким, каким являлось в первое время после ее бегства. А еще Бруно наконец-то увидел впереди темную гору. К нему сразу вернулись и бешенство из-за пережитого унижения, и здравый рассудок, и сила, нужная для продолжения погони. Он сел на мотоцикл и поблагодарил своих благодетелей, которые были явно разочарованы его отъездом. «Побудьте с нами, ваша милость, ведь мы люди добрые, вы можете нам полностью довериться», — попробовал убедить Бруно один из них, но тот этих слов уже не услышал. «Счастливого вам пути и хорошей дороги», — добавил другой, а потом обреченный с печалью во взгляде махнул ему на прощание рукой. Он подошел к котлу, где вода уже начинала закипать, и вылил ее на землю. Теперь она им была ни к чему. «Будь счастлив во всех твоих начинаниях и удачи на всех твоих путях!» — крикнул второй, и они еще некоторое время следили за тем, как мотоцикл Бруно таял в просторах салончика. «Благодаря Господу мы позволили спастись еще одной нашей добыче, а у меня уже слюнки текли», — с грустью молвил первый. «И ваша милость полагает, что мы поступили правильно? Видно, мы просто уже не те, какими были прежде. Раньше мы удержали бы его силы и не позволили бы уехать». «Да уж, только одному Богу известно, когда мы снова увидим человеческое мясо. С такими рыцарскими манерами нам придется поститься еще несколько веков», — вздохнул второй, допивая мате, оставшееся от их пленника. Тем временем Бруно, отощавший, с воспаленными глазами и обожженным лицом, снова мчался по следу своей бывшей жены. Он сумел-таки пересечь солончак отчаяния, выиграв несколько дней, и на завтра увидел пару грузовиков, стоявших на обочине. Бруно сбавил скорость и сделал несколько кругов, чтобы оценить обстановку. Хулио и толстый Хуан с удивлением следили за его маневрами, но потом узнали хозяина парка развлечений, чью историю в тех краях слышали теперь уже все. Им не понадобилось задавать вопросы, чтобы понять, кого искал этот человек с потерянным взором, похожий на призрака. Бруно притормозил, и оба дальнобойщика переглянулись с довольным видом. Пришел их час поквитаться с Паркером. Они могли бы многое простить ему, и то, что он запер их в туалете на заправочной станции, и то, что испортил запас питьевой воды, но только не то, что именно он завоевал любовь такой невероятной женщины. И этого простить было никак нельзя. Они точно знали, где находится Паркер, знали, что его грузовик арестован и стоит неподалеку от конфлуенции. Новость успела облететь половину Патагонии, и оставалось только указать заплутавшему Бруно самый короткий путь туда. Но водители не признали, что в курсе его бед, зато не без злого умысла сообщили, что с Паркером живет красивая девушка, самая красивая на юге, и зовут ее Майтон. Они надеялись, что он сразу помчится в указанное место, но Бруно теперь почти не думал о месте, а только вяло кивал в ответ на их советы. Он принял приглашение пообедать с ними и что-то бурчал, словно не понимая двусмысленных намеков, с помощью которых они старались подзадорить его. После обеда Бруно надел шапку, защитные очки и помчался дальше. Время спустя он под проливным дождем пересекся с машиной, на которой ехали в сторону столицы Майтон и журналист. Однако запотевшие очки мешали ему различать что-нибудь, кроме расплывчатых линий и отдельных пятен на горизонте. А Майтон сидела, закрыв глаза и погрузившись в свои мысли. Тоска разрывала ей душу, и в обещание скорой встречи верилось все меньше. Журналист никогда прежде не видел Бруно, но теперь, глянув на пролетевшего мимо мотоциклиста, заподозрил, что этот бешеный снаряд имел конкретную цель, и нельзя было исключить, что целью его были Майтон и Паркер. Он хотел было поделиться своей догадкой с девушкой, но вовремя удержался. Однако Майтон что-то все-таки почувствовала и быстро открыла глаза, во всяком случае показалось странным напряжение, с каким журналист глядел в зеркало заднего вида. «Что случилось?» — спросила она, словно ее кольнуло неприятное предчувствие. «Ничего, спите себе дальше». Тем временем Паркер и Дитрих без устали работали, торопясь распродать то, что у них еще оставалось, из хоть сколько-нибудь ценного. После отъезда Майтон Паркер всю ночь до рассвета бродил вокруг лагеря, курил одну сигарету за другой и пил виски. Старый дождевик делал его похожим на сыщика из старого черно-белого фильма. Жандармы постепенно сворачивали свой контрольный пункт, и последние несколько офицеров только ждали приказа, чтобы окончательно сняться с места. По радио обещали продолжительные дожди, и в тот год, судя по прогнозам, они могли побить все рекорды, поэтому уже была организована большая оперативная группа для эвакуации населения и помощи пострадавшим. Пока верный Дитрих спал рядом с кроватью, завернувшись в одеяло и куски брезента, Паркер проверял веревки и камни, крепившие навес, уже с трудом выдерживавшие потоки воды. Потом решил хоть немного поспать, не обращая внимания на храп немца, но прежде прихватил из кабины несколько завалявшихся там книг, чтобы попробовать чтением отвлечься от безрадостных мыслей. Тщетно. Он все время видел перед собой Майтон, махавшую ему на прощание рукой, и ее грустные глаза, а еще чувствовал трепет ее тела, как во время их последнего объятия. Тут храп Дитриха стал совсем невыносимым, хотя Паркер несколько раз пинал ногой эту бесформенную тушу, настроение его окончательно испортилось, и дело было не только в тоске по Майтон. Днем, пока немец сражался с лужами и потоками грязи, заливавшими лагерь, Паркер заглянул в каждый уголок грузовика, проверяя, не завалялось ли там что-то еще из его личных вещей, что-то, что напоминало бы о прошлой жизни. Он больше ничего не хотел о ней знать. Дитрих помог разложить последние вещи на теперь уже почти пустом прилавке. Там же оказались саксофон, астролябия, старая коллекция трубок, о существовании которой Паркер давно успел позабыть, а также подаренный журналистам пистолет и секстант. Потом он взял в руки пистолет, несколько минут оценивающе разглядывал его и решил придержать для себя. Бывшая фруктовая лавка какое-то время назад превратилась в лавку старьевщика. Там уже побывали чемоданы с поношенной одеждой, картины, одеяла и покрывала, инструменты и даже пластмассовая оленья голова, по-прежнему завернутая в целлофан и когда-то полученная Паркером в качестве приза из рук Майтон. Все это было следами проигранной им жизни, которая теперь, казалось, уже не имела к нему никакого отношения. Дитрих тоже выставил на продажу часть своей жизни, коллекцию военных сувениров, погоны, знаки отличия, копии железных крестов, паспорт и членский билет одной из нацистских организаций. На сей раз торговля шла веселее, нежели накануне, но, наверное, еще и потому, что движение на дороге заметно оживилось из-за угрозы наводнения. Машины выстраивались в длинные очереди, дожидаясь свежих новостей о том, какими дорогами пока еще можно воспользоваться. Чтобы убить время, водители и пассажиры наведывались к лавке Паркера, надеясь случайно наткнуться там на что-нибудь любопытное. Дитрих на своем языке расхваливал предлагаемый товар, и хотя доходчивой такую рекламу назвать было трудно, его потуги придавали лавке еще более экзотический вид. За несколько дней Паркер избавился не только почти от всей своей мебели, но и от самодельного подъемного крана, с помощью которого доставал ее из прицепа. Под конец он собрал то, что никого не заинтересовало, и швырнул в железную бочку, где уже догорали обломки досок, ненужные бумаги и тряпки. А Бруно был уже совсем близко от них. Он летел на своем мотоцикле, сложившись почти пополам, чтобы выдержать удары ветра. За спиной у него торчала коса. Перед самыми сумерками он оказался рядом с остатками блокпоста и сразу увидел грузовик Паркера, тускло освещенный пламенем костра. У него задрожали коленки при мысли о скорой встрече с потерянной Майтон, однако прежде чем вот так сразу вторгнуться в их жизнь, он на полной скорости въехал на вершину одного из соседних холмов и в бинокль принялся изучать лагерь Паркера. Грузовик, который он разыскивал столько времени, стоял теперь без колес, наполовину разобранный, с открытыми дверями и поднятым капотом. Бруно подумал, что эта машина похожа на то, что осталось от зверя, сожранного муравьями. Когда застрявшие у контрольного пункта автомобили продолжили путь, а жандармы вернулись к себе в вагончике, Бруно, оставив свои вещи на холме, грозно выставил косу вперед и под защитой густых сумерек уверенным шагом начал спускаться вниз. Он нисколько не волновался. Мало того, ему казалось, будто то, что он собирался совершить, было не один раз совершено им раньше, а его появление здесь означало пустую формальность. Пока он крался к лагерю, Паркер и Дитрих подсчитывали и раскладывали на кучки мятые купюры. Оба они одновременно услышали шаги по песку, но отблески костра помешали им рассмотреть, кто это — пьяный жандарм или ночной зверь, рыскавший вокруг в поисках объедков. Паркер несколько раз крикнул, спрашивая, кто идет, потом зажег факел и поднял вверх. Сначала он увидел лишь очертания сгорбленной фигуры, которая медленно к ним приближалась, затем осунувшееся лицо Бруно. «Где моя жена?» — спросил тот, взмахнув косой. Паркер ждал, пока он подойдет поближе, и жестом велел Дитриху не вмешиваться. «Ты опоздал, друг. Тут уже пусто», — спокойно ответил Паркер, чувствуя жалость к этому одинокому и сломленному человеку. Потом отвернулся от него и стал подбрасывать палки в огонь. Бруно шарил взглядом по сторонам, пытаясь отыскать какой-нибудь след Майтон, и на несколько минут трое мужчин застыли, словно каменные изваяния, вдруг выросшие в бескрайней ночи Патагонии. Дитрих плохо понимал суть происходившего, но все-таки почувствовал угрозу, поэтому выпятил грудь и скрестил на ней руки, готовясь защитить хозяина с решимостью сторожевого пса. «Что ты сделал с Майтон? Черт бы тебя побрал! Она моя жена, а ты ее у меня украл!» Майтон уехала и больше никогда сюда не вернется. «Это ты во всем виноват!» — простонал Бруно, и по лицу его потекли слезы, смешиваясь с дорожной пылью. «Такая жизнь не принесла ей счастья, и Майтон уехала так, что придется тебе с этим смириться», — повторил Паркер, продолжая отправлять в огонь то одно, то другое. «Надо быть полным болваном, чтобы от тебя сбежала женщина!» — крикнул Бруно, когда увидел, что Паркер собирается бросить в костер грязного плюшевого мишку, задохнулся от бешенства. Он ударил бывшего соперника по лицу так внезапно, что ни тот, ни Дитрих не успели среагировать. Игрушка полетела в сторону. Бруно протянул руки, чтобы поймать ее, но промахнулся. Она свалилась в огонь и тотчас вспыхнула. Тут мускулистая рука, покрытая татуировками, схватила Бруно за горло и швырнула на землю. Дитрих, вопя что-то на каком-то дьявольском наречии, быстро и без труда справился с ним, только вот не заметил, как Бруно завладел пистолетом Паркера. Незваный гость несколько секунд смотрел на оружие, решив, что само провидение пришло ему на помощь, потом вскочил на ноги и прицелился прямо в лицо своему сопернику. «Надо было прикончить тебя раньше, а теперь от этого уже не будет никакого толку!» — проговорил он, резко поднимая пистолет вверх и нажимая на спусковой крючок. Послышался сухой щелчок, а через несколько секунд над ними вырос огромный сияющий шар, разогнавший мрак, а потом голубоватые искры стали медленно, бросая на землю причудливые тени, опускаться вниз. Паркер с облегчением вспомнил, что пистолет журналиста был сигнальным, в то время как Бруно в полном изумлении воззрился на волшебное свечение над их головами. «Свет! Опять свет!» — воскликнул он, падая на колени. Меньше чем за неделю свет явился ему во второй раз, и это после целой жизни, прожитой во мраке безверия. Теперь божественное сияние показалось Бруно знаком, посланным небесами, пренебречь которым было уже никак невозможно. Он разом забыл и про свое унижение, и про погубленную жизнь, после чего возблагодарил боливийцев за науку и мысленно попросил у них прощения за то, что вовремя не внял их словам. Волна надежды легкой дрожью пробежала по всему его телу и озарила каждый уголок погрешшего во тьме сознания. Одурманенный этим сокрушительным счастьем, он решил отдаться на волю благосклонной судьбы и снова потерял сознание. Паркер с Дитрихом отыскали несколько веревок и сочли за лучшее до поры до времени накрепко привязать Бруно, все еще погруженного в мистический бред, к грузовику. Однако рассвет застал всех троих у огня. Они жарили насаженные на проволоку куски мяса и передавали из рук в руки бутылку вина. Паркер освободил Бруно, так как был уверен, что тот больше для них не опасен. Когда они покончили с мясом и не осталось больше вина, хозяин лагеря взял спальный мешок и залез в кабину. Дитрих и Бруно устроились рядом с костром, кое-как завернувшись во все, что попало им под руку, так как дождь после ночной передышки полил с новой силой. Днем по радио передали, что многие реки вышли из берегов и затопили большинство дорог. Пункт охраны в мгновение ока исчез. Последние жандармы увезли свои вагончики, и на том месте остались лишь черные пятна от костров. Дорогу они успели перекрыть камнями и бревнами, а специальные знаки и плакаты извещали, что пути на север нет. Целый регион оказался разделенным пополам огромной воображаемой трещиной, которая тянулась с востока на запад. Водители редких машин, сумевших добраться сюда, выходили на трассу и, быстро оценив ситуацию, в полном отчаянии взмахивали руками и поворачивали назад.